Октябрь. Пока секс не стал частью целостного «я», включающего в себя духовное «я», ты не поймешь, кто ты есть на самом деле. Дипак Чопра. 7 духовных законов любви. Секс по объявлению. Как-то резко заоктябрило. Добрую половину октября стояла теплая и солнечная погода, похожая на сентябрьское бабье лето, словно осень где-то заблудилась и позабыла сама себя. Потом прошел дождь, тоже по-летнему и теплый, и крупный, раскатистый грозовой ливень. И вдруг на утро явился он, настоящий октябрь. Небо захватило беспросветная хмурь и нависло тяжело, низко и тоскливо. И похолодало так, что казалось, будто вот-вот пойдет снег. Природа замерла и съежилась. В этот день мне исполнилось 30. Я проснулась рано и долго сидела на кухне, глядя в окно. Давно закипел чайник и, выключаясь, громко щелкнул. Но я все смотрела на темно-серое небо, улицу с облезлыми боками панельных пятиэтажек, проезжающие мимо автомобили, проходящих мимо людей. Еще вчера у меня были планы на то, как провести этот мой важный, самый и самый любимый в году день. А сегодня, вместе с прежней хорошей погодой, все ушло куда-то и стало совсем неважным. Меня звали к себе в деревню родители. Они любили, когда я этот день проводила у них. У папы появлялся еще один легальный повод выпить, а маме надо было помочь с засолкой на зиму. Звали посидеть в кафе подруги с университета. Раньше у нас была компания «Не разлей вода», а теперь мы встречались только на днюхах друг у друга. Еще звала погулять подружка с работы. Мы подружились недавно, но все это время ее прямо распирало желание познакомить меня с кем-нибудь из своих знакомых парней. «Тебе надо срочно замуж», — говорила она мне с таким видом, будто бы у меня была какая-то серьезная болезнь, которую нужно лечить насколько можно быстрее, иначе все, кабздец. Но мне никуда не хотелось, ни к родителям, ни к подругам. Меня не привлекало ничего из того, что мог предложить мне мой мир, круг моего общения, в этот день. Все казалось бледным, лишенным красок, как та самая беспросветная хмурь, нахлынувшего вмиг неприветливого октября. И поэтому я сидела и просто глядела в окно, не зная, чем себя занять. Мне не хотелось рутины, всех этих обычных разговоров, похожей на безалкогольное пиво жизнерадостности, похожих на подделку подарков и пожеланий, похожих на самоудовлетворение фалоимитатором застолий. Все это не настоящее, обманчивое, как просмотр эротики. Ты смотришь, а время утекает мимо и сквозь тебя, впустую. Оно течет, а ты не можешь уцепиться за него, чтобы насладиться им полностью, почувствовать, осязать его, жить им. Только твои глаза, только твой ум, но не ты целиком. Все происходит мимо и сквозь тебя, не с тобой. А это утекающее время и есть твоя жизнь. Мне хотелось чего-то необычного, даже чудесного. Но я понимала, что ему неоткуда взяться. Моя жизнь, вот она. Утренний душ, кофе, потом макияж. Потом ехать на работу или куда-то еще, к родителям или подругам, тоже как на работу. Пустая болтовня, пересуды, заботы, проблемы. Вечером и на выходных смутное ожидание, словно должно что-то произойти, но ничего не происходит. И даже если и случается нечто из ряда вон, время снова течет мимо и сквозь тебя. Ты точно зритель, представление закончено, все встают и расходятся по домам. Приходишь домой и ложишься спать. Всегда было именно так, и поэтому нет никаких оснований думать, что сегодня будет по-другому. Пора бы уже и выучить этот урок. Я смотрела в окно, а время текло мимо и сквозь меня. Так было всякий раз, когда я остро чувствовала, что что-то безвозвратно упускаю, что должна что-то сделать, но сама не знала, что. В итоге просто сидела и ничего не делала. Так было раньше, однако год за годом ко мне постепенно пришло и затем твердо закрепилось осознание, чего я хочу от своей жизни. Это сложно, честно осознать себя и свои желания. И еще сложнее, потом взять и смело реализовать это, несмотря ни на что. Не каждый сможет решиться, особенно если это может обрушить всю твою жизнь. Страх – вот что удерживает. Ты можешь потерять свою синицу в руках, погнавшись за журавлем в небе. Но меня уже удерживал не страх. Внутренне я давно решилась. Все теперь было намного проще и оттого безнадежней. Я просто не видела вокруг себя никаких вариантов для воплощения жизни, которой мне хотелось. Эта жизнь – секс. Настоящий, ничем не ограниченный и свободный. Ни замужество, ни семья, ни любовь до гроба, ни как должна жить женщина с точки зрения общества и морали, а жизнь полная секса. И при этом не секс для денег, не распутство, не прожигание жизни среди извращенцев, не оргии со случайными людьми, а искренний и независимый секс, полный жизни. Не жизнь ради секса, а секс ради жизни. Это называется разрешить себе все. Самая несвободная, свободная вещь на свете. Пока не разрешишь, этого не понимаешь, наивно думаешь, что ах, какая свобода, аж голова от нее кружится, а когда разрешишь, видишь, ты одинока, тебе просто не с кем разделить твою свободу. Тогда одиночество это становится похожим на тюремную камеру. В ней оконце с решеткой, и ты смотришь сквозь него на людей и не знаешь, что делать. Из той тюрьмы у тебя только два пути. Первый – оправдание, если будешь жить, как все нормальные люди. Второй – осуждение, и иди в лагерь отверженным обществом шлюх, маргиналов и как их земля носит. Третьего не дано, кроме разве что побега, потом живи и скрывайся всю жизнь. Или же сиди в этой камере со своей внутренней свободой и глядя сквозь решетку до самой смерти. На твоей безымянной могиле напишут «Еще одна женщина, которая не смогла быть собой». Впрочем, и здесь все куда проще. Меня не очень страшило попасть в число отверженных, но я не видела ни одного примера, который вдохновил бы меня на это. Точно так же, как не видела таких вдохновляющих примеров и в обычной семейной жизни. Все это было не то, что я хотела. Подружка, та, что с работы, постоянно капала мне на мозг одно и то же. Ты просто своего мужика еще не встретила. Встретишь – поймешь. Она своего встретила. Наглый, властный, интеллектуально ограниченный, но не понимает этого. Все у него с таким как бы поддевающим смешком, взгляд надменный и будто брезгливый. Типаж ложного альфа-самца. А ложный он потому, что почти никто, кроме него самого, таковым его не признает. Таких по городам и весям миллионы. Я их называю «настоящие мужики» в кавычках. Многие, правда, поначалу умеют хорошо ухаживать, но не дай бог соблазниться. Это мрак на всю жизнь. Самая большая радость, которая тебя ждет, детишки и шашлыки за городом. Ну его в жопу, такое счастье. Зазвонил телефон и оторвал меня от окна. «Оксан, привет!» Как раз та самая подружка. «Поздравляю, люблю и желаю тебе все же встретить своего единственного ненаглядного. Поняла? Чего сегодня делаешь? Давай к нам, а? Мы тут вдвоем с моим сидим, а потом еще Дима обещал подъехать. Он очень хочет с тобой помириться». «Спасибо за поздравление, но не могу», — сухо ответила я. «Прости, сегодня у меня совсем другие планы. Не обижайся». «С мужиком хоть планы-то?» Принялась допытываться она. Но я увильнула. «Не скажу». Она рассмеялась, сказала «пока» и отключилась. Обиделась. «Дима, нет уж, спасибо. Это еще один распространенный типаж. По названию Тихоня. Все Тихони одинаковы. С виду они скромны, опрятны. Даже модненькие такие бывают, ведут себя вежливо и кажутся умными, пока отношения не переходят через постель. По Потом тихоня становится деспотом и считает тебя своей собственностью. Если ты посылаешь его ко всем чертям и уходишь, он тебя преследует. То пакостит, где может, то молит о пощаде. Если пожалеешь его и вернешься, все начинается сначала. С Димой у меня были недолгие отношения, спасибо в кавычках подруге. Он был интересным первое время, но вот как только у нас начался секс, то сразу показал свой нрав. Обиды, повышенный тон и список того, что мне нельзя. Я сказала ему «хватит». С той поры пролетело уже больше полугода, а у него все еще имелись на меня, как он считал, какие-то права. Я заново вскипятила воду и заварила чай. И какие у меня планы? А планов, в общем-то, никаких. Это в день рождения. Да, иногда я думаю, что сама во всем виновата. Я действительно не встречала мужчину по своему вкусу. Значит, проблема во мне, а не в мужчинах. Когда я иду где-то по городу, то часто вижу мужчин, которые мне нравятся. Но стоит с кем-то из них познакомиться, вновь приходит разочарование. Я их дифференцирую, наклеиваю ярлык. Настоящий мужик, тихоня, маменькин сынок и так далее. Если я смогла найти вот такой подходящий для него ярлык, интереса больше нет. И желания тоже. Почему? Да потому, что если на мужчину можно наклеить ярлык, то он обычный, и мне с ним не по пути. Мне нужен был такой человек, который бы разделял мои взгляды на жизнь, принял бы меня как есть, и вместе с этим разделил со мной саму жизнь. Но таких я не встречала. Это мои загоны, а значит и мои проблемы. Каждый живет так, как считает правильным, и я тоже хочу так жить. Вот и все». Ближе к полудню посыпались звонки и сообщения, поздравления и пожелания, что еще больше вгоняло меня в уныние. Мне захотелось скорее куда-то деться ото всех, только бы не строить эту хорошую мину при игре в счастливую дуру, в которую именно сегодня я ни за что не хотела играть. Я легла в постель и с удовольствием бы проспала весь день, но сон не шел. Просто лежала и бездумно листала ленты соцсетей. Периодически ко мне приходили сообщения, и я лениво отвечала на них «Спасибо, все хорошо, очень приятно». И смайлик, и смайлик, и смайлик. Чпокнуло еще одно сообщение от Димы. Я открыла и прочитала. «Привет, с днем рождения. Слышал, ты кого-то нового себе завела, да? Ну ладно, тогда прощай. Я теперь понял, чего ты хочешь от жизни». «Мне не хочется этого говорить, но я скажу, ты хочешь быть шлюхой. Но вот тогда я тебе и желаю того, что ты хочешь. Будь шлюхой и побольше тебе хуев». И какое-то порнушное видео было прикреплено к сообщению. Дима уже 100 раз говорил мне «прощай» и вот опять. А потом будет снова прощения просить. Гадит и просит прощения. Странный тип. Хотя я уже почти не обижалась на его такие сообщения, не отвечала на них, иногда даже не читала. Он жалкий, и оттого его жалко. Есть парни, с которыми просто никогда не надо вступать в интимные отношения. Они это тебе не простят. И это твоя вина. Помни об этом в другой раз. Впрочем, возможно, Дима и прав. Я просто хочу быть шлюхой. Он злился, а злость всегда искренна, в отличие от натянутых улыбок-смайликов. Я улыбнулась, и пожелание его на самом деле то, что надо. Спасибо, Дим. Бывают такие минуты, когда от внутренней боли становится весело. Это такая злая веселость. Делаешь себе еще больнее и еще больше смеешься, пока не случится истерика. И смех переходит в слезы. В другой раз нафиг мне его гадкое видео, а теперь вот решила, что возьму да и посмотрю, чего он там мне пожелал еще. Это же про меня все. Ну и посмотрела. 2-минутный ролик, в котором девушка делает минет парню. Его не видно, потому что он снимает это на телефон. Home видео. Девушка вроде на меня немножко похожа. Темненькая, стрижка каре, глаза, губки. Сходство определенно какое-то было. Дима специально что ли подбирал? Если так, то он реально больной какой-то. Я досмотрела до конца, даже залюбовалась. Красивая девушка, мила и очень соблазнительна, кажется, совсем позабыв о своем парне, играет с его органом, точно это что-то сладкое, вроде как такой вот эскимо. Эскимо по мне тоже ничего так. Кому как, а я вообще считаю эту штуку красивой. Видео оборвалось, когда парень, мурлыкающий, как кот, трущийся об ноги хозяйки, сказал девушке: «Солнышко, покажи писечку, писечку мне свою покажи». Я кликнула на крестик и тяжело вздохнула. «Писечку, покажи». Сначала они просят показать им писечку, а потом обзывают шлюхой. Вон, похоже, чего никак не давало Диме покоя. Писечка, которая якобы, как разболтала ему моя любезная подруга, ушла к другому. И крыша у него поехала. Ну и ладно. А по сути, мне давно пора было уйти к другому. К другим. Я же шлюха, господи. Провалявшись часов до трех в постели, я все-таки встала и решила куда-нибудь съездить. Быстро, пока не пропало желание, перебрала в уме все возможные варианты и выбрала Дианку. Дианка – одна из университетских подруг. Просто я вспомнила, что она сейчас как раз была в городе, тогда как большую часть времени проводила в Москве у своего бойфренда. Вот у них не совсем обычные отношения. Живут давно вместе, хотя официальный брак не оформили, и детей у них нет. Все словно только-только началось, и не очень серьезно. Однако длилось это уже лет 5. Ее парень из настоящих альфа-самцов. Но у меня для таких тоже есть ярлык. Мачо. Высокий, красивый, спортивный, с немного хищным и как бы пронизывающим взглядом, всегда с легкой небритостью на лице. По мировоззрению либеральный, успешный и уверенный в себе. Дианка ему подходит, она тоже очень красивая. Правда, дурочка. У нее культ этого своего Виталика. Наверное, поэтому они так долго вместе. А может, потому что между ними есть какая-то тайна, но это не мое дело. Я набрала Дианку и договорилась встретиться с ней в 6 вечера. Сама же собралась и поехала по магазинам. Пошляться где-нибудь. В 6 часу я неторопливо шла в центре города по улице 50 лет Октября по направлению к ТРЦ «Октава», где мы и условились с Дианкой. У меня зазвонил телефон, и я остановилась, чтобы вытащить его из сумочки. В этот момент мне показалось, будто что-то случайно выпало из нее. Звонила мама. Тон у нее был сердитый. «С днем рождения! Чего не приехала-то? Мы с отцом ждали тебя!» «Извини, мам, не смогла», — ответила я, а сама поискала глазами то, что вроде как выпало из сумочки. Начало темнеть, и сумеречный свет вместе со светом фонарей висел какой-то тусклой пеленой так, словно ты в темных очках смотришь на солнце. «А мы с отцом тебя ждали», — повторила она. «И мне бы помогла». «Я скоро приеду, мам», — пообещала я, и вдруг увидела подле себя красный пластиковый прямоугольничек. Визитка. Это что ли выпало? Мама что-то буркнула и отключилась, а я подняла визитку и бегло прочитала, что на ней написано. «Сеанс сексуальной магии. Исполнение желания. Раскрытие жизненной цели». Нет, не мое. Не помню, чтобы такое у меня было. Хотела выбросить в урну, но передумала. Интересная вещь. Прямо про меня. Хочу секса? Хочу. Есть желание? Есть. Нет жизненной цели? Нет. Все про меня. Я положила визитку в сумочку и направилась в «Октаву». С Дианкой мы посидели 9 часов в кафе, поболтали, выпили вина и разъехались по домам. Она не изменилась. Я тоже. Кончились темы, и интерес у нас друг к другу пропал, если вообще был. Нет, она хорошая, Дианка. Раньше мне очень хотелось быть на нее похожей. Я смотрела, как она одевалась, как красилась, как общалась. Позже восхищалась ее отношениями с парнями. Это продолжалось до тех пор, пока она не встретила Виталика и не превратилась в дурочку, которая смотрит ему в рот. Виталик сказал так, Виталик хочет эдак. А мне не интересен Виталик, мне интересна Дианка. А Дианки нет, Дианка пропала в Виталике. Впрочем, Дианка мало меня волновала. Меня волновала визитка. Я приехала домой и первым делом по ссылке, указанной на визитке, нашла сайт этой интересной фигни. Порылась, почитала статьи и еще больше заинтересовалась. Цены куснули, консультация 1000 рублей, сеанс 5000. Но меня это уже не могло остановить. Меня увлекла жажда таинственного, о чем было так убедительно написано на том сайте. Даже несмотря на то, что я всегда смотрела на подобное скептически и знала, сколько наивных людей на эти удочки попалось и просто зря потратила свои деньги. Я заснула с необъяснимым чувством спокойной легкости, словно у меня сегодня вдруг произошло что-то прекрасное, хотя ничего не произошло. Словно любимый сказал мне «люблю тебя», словно после секса с ним. Мне снилось море, песчаный пляж, и кто-то целовал меня в губы. Наутро я встала и твердо решила, что поеду в Москву и пройду этот сеанс. Дианка как раз скоро собиралась ехать к своему Виталику, могла бы и меня с собой захватить. Я позвонила по номеру телефона на визитке. Мне ответил не живой человек, а робот, что заявка принята и мне перезвонят. В течение дня правда позвонила девушка и записала на ближайшую пятницу. Дианка уезжала именно в пятницу и с радостью согласилась взять и меня с собой. Виталик купил ей машину, Шкоду Октавию, недавно, и она не могла никак нахвалиться, какая красивая у нее машина и как здорово у нее получается водить. Все складывалось очень хорошо, и было только одно омрачение. В дороге Дианка все время допытывалась, зачем я вдруг еду в Москву. Врать у меня никогда правдоподобно не получалось, и потому она мне не верила. Мне же самой становилось противно от собственной лжи. Но сказать правду было нельзя. Подруги не умеют хранить секреты. К тому же это такой секрет, какой лучше вообще не говорить никому. «Я все поняла», — наконец сказала Дианка. «Ты едешь устраиваться на работу и не хочешь говорить, потому что боишься сглазить, да?» «Да», — выдохнула я. «Бог с ней. Пусть думает, что это так». «Тогда удачи, Оксан. Это правильно. Из нашего города надо валить без оглядки, если хочешь чего-то хорошего в жизни», — серьезно заметила она и отстала с расспросами. Я промолчала, потому что вот это настоящая правда. С настоящей правдой не поспоришь, и спорить с ней не хочется. Наш город — дно ада. Было такое знаменитое кино в конце 80-х годов, в то время, когда я родилась, «Маленькая Вера». Я его посмотрела еще сопливой, лет, может, 18, и подумала, «Боже, какой кошмар! Хорошо, что сейчас не так у нас все». А теперь думаю, в принципе, ничего не изменилось, все так и есть, и это кино про наш город и про всех нас. Оказывается, что уже 30 лет сгинуло, и у героини маленькой Веры, будь она настоящим человеком, жизнь бы уже прошла, впереди пенсия и гроб. Изменилось что-нибудь за маленькую жизнь маленькой Веры? Вроде бы да, много изменилось, по сути же ничего. Люди как задыхались тут, так и продолжают задыхаться. Как ломали их жизни, мечты, любовь, да мало ли что, так и продолжают ломать. Я не знаю счастливых людей в нашем городе, их нет. У всех что-нибудь поломано, у кого мозг, у кого сердце, у кого совесть. Кто-то научился притворяться, кто-то подстроился, кто-то нашел свое уютное прокрустово ложе. Но здесь из обычных людей никто не знает, что такое счастье. Вот этих маленьких Вер я помню из своего раннего детства. Они тогда были молоденькими девушками в коротких юбочках, которых ругали бабки, а теперь они сами сделались, как те бабки. Это несчастное поколение – уже отработанный материал. А мое поколение – на подходе. И так далее, и так далее. Но извечная российская душегубка не собирается останавливаться, и ее новая цель – очередные маленькие Веры, те, кому сейчас 18. Дианка высадила меня у метро «Октябрьская», пожелала удачи еще раз и мигом пропала. «А это Москва», — подумала я, и здесь тоже пропадают люди, но иначе. Здесь так много людей, что люди пропадают среди людей. У нас в городе все будут знать, что ты пропал, а тут никто даже не заметит. Ты пропал? Ну и ладно. Поэтому, если хочешь спрятаться ото всех и пропасть, то приезжай в Москву». Я влилась в толпу людей и почувствовала ритм и энергию людского потока. Он был энергичный, бурлящий, живой, но точно слепой, несущий в никуда. И ему не было никакого дела до меня, кто я и что со мной станется. Вот так люди здесь и пропадают. Они просто попадают в поток и постепенно забывают себя. Он их несет, несет, несет, и потом бросает где-нибудь, словно простывший осенний ветер и сохшие желтые листья. Нужный мне адрес я нашла в тихом переулке. Небольшое здание и со стороны двора вход в полуподвал, кованый козырек и 5 ступенек вниз. Возле двери табличка «Октограмма». Центр психологии и развития. Я даже смутилась немного, туда ли вообще меня занесло. Но все оказалось правильно. На ресепшн меня уже ждала девушка. По голосу показалась та самая, что разговаривала со мной по телефону. Она неторопливо и очень вежливо внесла в компьютер мои данные, добавив, что все это конфиденциально, и потому мне не стоит беспокоиться, и проводила в один из кабинетов в глубине офиса. Когда я шла по коридору за девушкой, внутри себя негодовала. Все это было больше похоже на какое-то медицинское учреждение, чем на место, где делают магию. Но мне не нужна медицина, мне не нужна психология. Я чувствовала себя обманутой, как если бы брендовая вещь, которую мне ловко втюхали, на поверку оказалась «Made in China». Кабинет, куда меня привела девушка и оставила там одну минут на 5, напоминал комнату психологической разгрузки. Мягкая мебель, какие-то забавные штучки повсюду, умиротворяющие картины на стенах, аквариум с рыбками и декоративный камин с эффектом живого огня. А возле него 2 кресла и журнальный столик. На одно из кресел меня и попросили присесть, подождать, пока не придет какая-то Ксения. Я сидела, глядела на все это и представляла себе, что сейчас явится нафуфыренная тетка и с глубокомысленным видом начнет промывать мозги, то есть консультировать. По правде говоря, мне просто стало жаль моих 1000 рублей за такую консультацию и тоскливо загрызло разочарование. И поэтому то, что произошло потом, вызвало у меня удивление, как в фильме с неожиданным концом, стремительно перешедшее в легкий шок, а может и нелегкий, учитывая, что это было только начало. В комнату вошла молодая женщина, на вид моего возраста, изящная и очень красивая блондинка, внешне чем-то похожая на Скарлетт Йоханссон. На ней было красное обтягивающее платье, а под ним просто голое тело. На груди у нее, на золотой цепочке, висел украшенный разноцветными камнями медальон в форме 8-конечной звезды. Вот так. Темная окружность соска одной груди, медальон, темная окружность соска другой груди. Она села в кресло напротив и с легкой улыбкой спросила. «Кажется, вы думаете, при чем здесь магия?» Я с дуру, больше от удивления, чем от раздражения, огрызнулась. «Нет, я думаю, при чем здесь я?» «Может быть, при том, что однажды вы нашли визитку, случайно, вроде бы как выпавшую из вашей сумочки, нет?» Ее глаза с черными ресницами хитро сощурились. «Откуда вы знаете?» «Давайте сначала познакомимся и перейдем на «ты». Идет?» «Оксана, я рада, что ты приехала к нам. Меня зовут Ксения». «Ладно. И все-таки интересно, откуда вы...» «Ты знаешь про визитку?» «Давай, чтобы было понятно, я сначала расскажу, что такое магия. Хорошо?» «Хорошо. Магия — это сама жизнь. Ты живешь — это и есть магия, волшебство. Просто подумай, что сейчас с тобой происходит. Почему ты все это видишь и осознаешь? Что это такое? Жизнь — это загадочная вещь, полная тайн. Любой человек это знает с детства, но потом забывает, потому что привыкает, разум его перестает удивляться и больше не задает глубоких вопросов. Но стоит раз заглянуть в необъяснимую тайну своего существования, и магия оживает. Ты хочешь заглянуть?» «Хочу», — пожала плечами я. Мне было странно слышать то, что она говорила. Я ничего не поняла, но от ее слов и ее самой веяло чем-то добрым и сказочным, словно детство и вправду выплыло из прошлого, прикоснулось ко мне и прошептало на ушко что-то, что я не разобрала. «Скажи, я хочу. Я хочу. Кто это говорит? Кто это я?» «Как кто?» «Я говорю». «Прошу тебя, не спеши с ответом. Подумай, кто это я?» «Ну, человек». «Это тебе рассказали, что ты человек. Другие люди». «Хорошо. А что такое человек?» «Ну, как это? Это существо такое. Называется человек». «Ладно. А теперь вспомни себя маленькой и представь, что ты одна, что вокруг тебя никого нет. Я снова задаю тебе этот вопрос. Кто ты? Что бы ты тогда ответила мне? Подумай». «Я бы тогда не смогла ответить, потому что не знала бы, кто я». «Умница! А теперь поставь себя на место всех остальных людей и скажи, откуда они знают, что они люди?» «Они знают это от других людей. От старших, наверное». «А эти старшие?» «От других старших». «То есть существа, которые сами не знают, кто они, но им сказали другие существа, которые на самом деле тоже не знают, кто они, передают из поколения в поколение то, что они существа под названием человек, да?» Передо мной будто возникла какая-то пропасть, и я испугалась. «Наверное, это знание идет от самых первых людей. Теперь поставь себя на место самого первого человека. Представь снова себя маленькой. Вот ты одна и никого вокруг. Ты глядишь на все, что тебя окружает. Что это все? И кто ты? Ты знаешь?» «Нет, я ничего не знаю». Я заглянула в разверзшуюся передо мной пропасть и что-то поняла. Что-то такое простое, но к чему никак не подобрать слов. Ксения, точно прочитав мои мысли, прижала палец к губам. «Тссс! Это первая тайна. Никто из существ, называемых человек, ничего не знает. Не то, что такое этот мир, не то, кто они сами. И вот сейчас загляни вглубь себя и ответь. Когда ты говоришь «я хочу», кто это говорит?» «Я не знаю». «Загляни вглубь себя. Кто это я?» Я заглянула и увидела ту бездонную пропасть внутри себя. «Это вторая тайна», — сказала Ксения. «Тайна твоего бытия. Магия, которая все, что есть, существует. Она сейчас в тебе. Ты и есть магия. Магия творит все, для нее нет границ. А тот, кто осознает свое единство с ней, тот, кто через это единство становится тем, кто он есть на самом деле, получает ключи творения». Я глядела в бездонную пропасть внутри себя застывшими глазами и вдруг увидела в ней себя. Тогда словно вспыхнула и пронеслась молния, на мгновение озарив меня светом необъяснимого осознания, и потом все опять погрузилось во тьму, оставив едва уловимое ощущение, как будто отголосок далекого сна или тень воспоминания из глубокого детства. У меня не было слов, чтобы объяснить то, что я почувствовала, но я попыталась их найти. «Ты хочешь сказать, что я...» Ксения вновь прижала палец к губам, только на этот раз не к своим, а к моим. Подалась ко мне, протянула руку и коснулась моих губ. «Тссс! Это третья тайна, и ее нельзя произносить словами». Ее палец, прижатый к моим губам, был такой ласковый, теплый, как ласковое тепло солнышка, выглянувшего в этот холодный октябрьский день, такой любящий меня, что мне захотелось его поцеловать. И я его поцеловала. Так, как если бы поцеловала любимого в губы после долгой разлуки. А после сама смутилась от этого. «Боже мой, что я сделала?» «Не стесняйся своих чувств», — улыбнулась она. «Отпусти их, пусть они живут и питают тебя так же легко и свободно, как твое дыхание». «Я боюсь, что если отпущу их, то не смогу себя контролировать». «А разве контроль — это то, что ты хочешь?» «Да, потому что все может зайти слишком далеко, и...» Я запнулась от очередного приступа смущения, и она продолжила за меня. И другие люди могут посмеяться над тобой, унизить тебя, подло и коварно воспользоваться тобой. Да. Хочешь сказать, что это не так? Я хочу сказать, что на самом деле ты не хочешь контроля. Просто тебя останавливает страх не получить взаимности. Меня задело за живое, и я рассердилась. Я не хочу, чтобы об меня вытирали ноги. Я откроюсь всей душой, а меня втопчут в грязь. Я боюсь этого и хочу безопасности, вот и все. Именно поэтому тебе нужен не контроль, а чувство. Тебе надо не контролировать себя и людей, а чувствовать себя и людей. Отпусти контроль и доверься чувству, и увидишь, что будет. Ты умеешь ездить на велосипеде? Так вот, это как научиться ездить на велосипеде. Поначалу ты боишься, что упадешь, а потом доверяешься процессу и едешь, едешь, едешь, все увереннее и увереннее. Чтобы научиться чувствовать, надо довериться чувствам. Тогда тебе не надо будет контролировать себя из-за страха перед людьми, что они не так тебя поймут или плохо с тобой поступят. Ты будешь чувствовать, что за человек перед тобой и то, что он хочет. Вот как это бывает. Она встала, ловко перегнулась через столик и поцеловала меня так просто, легко и нежно в губы, что мне стало пофигу на все. И я ответила на ее поцелуй своим. И мы целовались, пока противный голос внутри меня не пропищал: «Господи, я целуюсь с женщиной!» Тогда Ксения вернулась в свое кресло и сказала: «Все просто. Ты это хочешь. Я это хочу. И это случается. Когда же ты чувствуешь, что человек не настроен на твою волну, это не твой человек, или ему нельзя доверять, то спокойно проходишь мимо него. Зачем он тебе? Его жизнь, его правила, его мораль — это его, и тебя оно не должно касаться. Забудь про него и иди дальше, и ты найдешь то, что тебе нужно». Для меня это очень трудно. Меня окружают совсем другие люди, особенно в плане секса. Если я открыто стану жить, как хочу, меня сразу же заклеймят позором, что потом не отмыться. «Ах, если бы ты знала, насколько люди похожи!» — рассмеялась она. «И особенно в плане секса. Секс сильно влечет людей, но страх оказывается еще сильнее. Люди боятся своих желаний и осуждения других людей». «А как же ханжи, которые ненавидят секс в принципе и сами всех осуждают за малейшее проявление сексуальности?» Или наоборот, всякие там извращенцы, которые не боятся осуждения, но именно их сексуальная жизнь вызывает страх и отвращение. Или же сволочи, которые сначала добиваются от тебя желаемого в сексе, а потом сами же тебя и осуждают. Меня вот такие люди окружают. В каждом ханже живет тайный извращенец. В каждом извращенце живет тайный ханжа. По сути, это одни и те же люди, которые сначала очень сильно терпят, а потом, не вытерпев, уже не в силах остановиться. Все равно ими движет страх перед сексом. Как ханжа боится впасть в секс, извращенец боится выпасть из секса, а сволочь боится и того, и другого. А бывает просто ребячество, как дети побалуются спичками, а потом сваливают вину друг на друга. Секс – взрослая вещь и потому требует взрослого интеллекта. «Значит, меня окружают дети, а я уже выросла», – пошутила я. Ксения помолчала, неотрывно глядя на меня, точно настоящий маг. Ее глаза были глубокими и пронзительными. «Итак, какое твое желание?» – наконец спросила она. Всю дорогу до Москвы я думал о том, как хорошо сформулировать свое желание, чтобы его легко объяснить другому человеку, но так, кажется, и не смогла найти самых правильных слов. «По правде говоря, не знаю», — честно призналась я. «Я очень хочу встретить такого человека, который бы разделял мои взгляды на сексуальную жизнь и жизнь вообще, моего человека, чтобы вместе делать все, что нам вздумается, чтобы... Мне трудно это выразить». «Тебе нужна родственная душа, твой мужской эквивалент, верно?» «Очень верно. А я так долго думала, как это назвать». «Это хорошее и мудрое желание», — похвалила она меня, и вдруг ее глаза словно просияли. В детстве у меня была похожая мечта. И что, мечта исполнилась? Не совсем. Я встретила человека, о котором и мечтать не могла. Ты, наверное, преувеличиваешь? Нисколько. Встреча с ним изменила все. И как это случилось, если не секрет? Не секрет. Он просто возник из ниоткуда и спас мне жизнь. «Как это?» – удивилась я, но не знаю, что меня удивило больше в ее словах. «Возник из ниоткуда» или «спас жизнь», если это не метафоры. «Вот так», – чуть улыбнувшись, ответила она. «Он не просто маг, у него особый сверхъестественный дар. Порой даже мне самой бывает трудно поверить в то, что он делает, но это все чистая правда. Мне было 12 лет. Я убежала из дома, потому что мои родители были плохими людьми, и я не хотела с ними жить. Я хотела убежать в лес и умереть там. Где мы жили, был большой и страшный лес, и я убежала туда. Бежала, пока не заблудилась. А потом наступила ночь, и я испугалась. В том лесу водились волки, и в этот момент волк вышел прямо на меня и зарычал. Я на всю жизнь запомнила его оскал». И в этот момент позади него появился человек, прямо из ниоткуда, из темноты. Это был Генрих. Волк вздрогнул и, прыгнув через меня, бросился в лесную чащу. Генрих взял меня за руку и отвел домой. С тех пор он всегда защищал меня в трудных ситуациях моей жизни, всякий раз появляясь из ниоткуда. И он заменил мне родителей, они вскоре умерли от того образа жизни, который вели. Он втайне воспитывал меня и научил всему. Он заменил мне подруг и мальчиков, мне они были не нужны. А когда я выросла, он стал моим мужем. Если бы не он, все было бы по-другому. Встреча с ним изменила все. «Какая-то невероятная история», — не поверила я. Она опять немного помолчала и продолжила. «Ты не веришь, но я и не призываю тебя верить. Когда видишь все своими глазами, вера не нужна. Ты знаешь, что так может быть, и все. Я это знаю, магия творит чудеса. А ты пока нет, но ты узнаешь, когда твое желание сбудется. И что мне для этого нужно сделать? Подписать договор и выполнить инструкции, которые я тебе буду давать. Но сначала несколько вопросов. Отвечай на них настолько искренне, насколько ты хочешь исполнения своего желания. От твоих ответов зависит результат сеанса. Будешь лукавить, получишь неправильные инструкции, а неправильные инструкции приведут к неправильному результату. Я почувствовала страх, но сразу же прогнала его, сказав самой себе мысленно: «Если ты собираешься теперь струсить, то и незачем было вообще сюда приезжать, жалкая трусиха». И, выдохнув, произнесла твердо: «Хорошо, я согласна». Ксения откинулась в кресле, положив ногу на ногу. Ее взгляд снова стал неотрывным, а глаза глубокими и пронзительными. «Расскажи о своем первом сексуальном опыте. Не обязательно секс, это должны быть твои первые настоящие сексуальные переживания». Я перебрала в памяти мальчиков, нравившихся мне в школе, затем первый поцелуй, первую влюбленность, первый секс. Но все это было не то, все казалось смешным, нелепым, несерьезным, о чем и говорить не стоило. И тут я вспомнила случай, от которого ёкнуло сердце, будто это случилось не много лет назад, а вот только что. Это было в деревне на речке. Я приехала к родителям на лето, после первого курса в университете. И как-то пошла с подружками на речку искупаться. И с нами пошел старший брат одной из девчонок. Искупавшись, мы собрались уходить, и тот парень прямо при нас снял свои мокрые плавки и переоделся в сухие трусы. Все, больше ничего и не было. Но я до сих пор это вспоминаю с каким-то сильным чувством. Не знаю, может быть, я первый раз вот так увидела мужской член, но думаю, дело не в этом. Меня поразило, что он вот так запросто разделся перед нами, без всякого стыда и смущения. А какое у тебя самое приятное воспоминание, связанное с сексом? Тоже в деревне было, но другим летом. С одним парнем мы как-то залезли в сад заброшенного дома. Это был такой глухой и темный, заросший крапивой сад. Он стал нашим тайным местом для уединения. А самое неприятное? Самое неприятное случилось недавно. Не сказать, что оно уж совсем неприятное, а просто никакое, и оттого на душе было неприятно. Полгода назад я встречалась с человеком, который на самом деле мне не нравился, но отношения какое-то время длились. Потом мы расстались, но он расставаться не хотел и пытался все вернуть назад. И однажды приехал ко мне среди ночи пьяный, плакал, жаловался на то, что ему плохо без меня. И я его пожалела в этот момент, сказала, мол, хорошо, оставайся на ночь. Потом у нас был секс, я лежала неподвижно, смотрела в потолок и старалась не думать ни о чем. Расскажи самое безумное, на твой взгляд, что произошло с тобой в сексуальной жизни. Я задумалась, и мне вспомнился случай, когда я не решилась смело сделать то, что хотела. Это произошло в моей голове, а не по-настоящему. У меня просто не хватило духу на это. Несколько лет назад я ехала в поезде на море. Вагон-купе, в попутчиках молодая пара и мужчина лет 40. Эти двое постоянно где-то шлялись, а потом и вовсе забрали вещи и сошли вроде. А с дяденькой тем мы полночи болтали на разные темы. Очень интересный и откровенный разговор у нас был. Он писатель, свою книгу мне подарил. Так вот, случилось так, что он потянулся через меня зачем-то на верхнюю полку, и я заметила у него эрекцию. Он хоть и в джинсах, но очень было видно. И у меня возникло желание расстегнуть у него ширинку и высвободить все это наружу, и затем сделать ему хорошо, просто так, взять и сделать. Пока он там рылся, у меня в голове крутилось это безумие, но я не решилась. Но это самое безумное из того, что могло произойти в моей жизни. Хорошо, теперь расскажи самое страшное. Боже, самое страшное. Самое страшное я не хочу рассказывать. Можно я не буду? Нет, Оксан, расскажи, это нужно, настояла Ксения. Помни, что сейчас ты не должна ничего скрывать. Ладно, я никому никогда это не рассказывала. Решила забыть, как будто этого и не было никогда. Но если надо, я расскажу. В университете у нас был препод-маньяк. Все об этом знали, но почему-то закрывали глаза. Он выбирал жертву среди студенток и принуждал к сексу. Заваливал на экзамене и все. Либо соглашаешься, либо вылетаешь к чертовой бабушке. Все жертвы молчали, конечно, если это с ними случалось. Вот и я никому ничего не стала говорить после этого. А вышло все просто. Он сказал прийти к нему домой с зачеткой. Я пришла, он попросил раздеться. Я разделась, и он отымел меня в задний проход. Взяла зачетку и ушла. В зачетке стояло 5. А почему ты не рассказала это, когда я спросила о неприятном? Ну, потому что, во-первых, я не хотела вспоминать. А во-вторых, если честно, это не было неприятно. Это было страшно, обидно и больно во всех смыслах. Но при этом было какое-то болезненное удовольствие. Спасибо за честность. Давай продолжим. Сейчас я прошу у тебя вот что. Вспомни свой самый волнующий эротический сон. Сон должен быть приятный? Спросила я. Если бы она сказала приятный, то я бы рассказала последний сон про пляж, как кто-то целовал меня там в губы, но она ответила. Нет. Это должен быть сон, который сильнее всего тебя взволновал и до сих пор волнует, когда ты о нем думаешь. И тогда я вспомнила страшный и довольно жуткий сон, который мне приснился много лет назад. Сон из тех, что прилетают будто из черной дыры, как несчастный случай. Ты их никак не можешь забыть и не можешь найти им хоть какое-то объяснение. Хорошо. Видела я как-то, что лежу голая на кушетке в помещении вроде больницы или лаборатории, а кушетка типа гинекологического кресла. Мои ноги расставлены врозь и висят на чем-то. Кушетка задвинута в круглое отверстие в стене, так что ноги и нижняя часть тела находятся по ту сторону отверстия. С той стороны подходят мужики и по очереди имеют меня. Лиц не видно, вижу только их руки и животы. Они подходят, делают дело и уходят. И их столько, что конца и края нет. А я лежу и ничего не могу поделать. Вот такой сон. Когда ты проснулась, ты чувствовала возбуждение или страх? И то, и другое. Очень сильное возбуждение, что меня аж в дрожь бросало. И очень сильный страх, как будто все правда случилось только что. Расскажи сексуальную фантазию, которую ты хотела бы пережить в ближайшее время. Не вообще, а вот хоть сейчас. Ну, у меня много такого, что я хотела бы. А с тех пор, как решила, что не хочу себя вообще ни в чем сдерживать, фантазий стало еще больше. В последнее время мне вдруг захотелось снять себя на камеру. Это вылетело у меня как-то само собой. Я даже не успела подумать о том, что говорю. И потому прикусила язык. Фантазия фантазиями, но вот прямо сейчас я вряд ли хотела бы, чтобы из меня сделали порнозвезду. Испугавшись сама себя, я посмотрела на Ксению, хотела понять по ее реакции, не сболтнула ли я лишнего. Но она спокойно продолжила. «Что бы ты никогда не хотела впускать в свою сексуальную жизнь?» «Я не хотела бы впускать в свой секс плохих людей, а с хорошими готова на все». «Ты в этом точно уверена?» Ее глаза хитро сощурились, совсем как тогда, в самом начале нашего разговора, я почувствовала себя так, словно она видит меня насквозь. «Нет, не уверена», — призналась я, — «но мне хочется многое в сексе попробовать». «Это очень честно». Ксения встала и протянула мне руку. «Спасибо, Оксана. На этом наша беседа окончена. Сейчас принесут договор. Тебе нужно внимательно прочитать его и подписать. Сеанс начинает действовать с момента подписания договора. Не забудь оставить свой email. На него я буду присылать инструкции. Удачи!» «А инструкции будут правильными?» – засомневалась я. «Ты же не лукавила?» – улыбнулась она. «Все будет правильно». Я пожала ее руку, и мы попрощались. Вскоре пришла та девушка с ресепшн, принесла договор, который в итоге оказался всего лишь обычной юридической фигней по оказанию услуг. Я подписала, заплатила 5000 рублей, оставила свой email и ушла. На душе у меня было непривычно тихо и тепло, что даже холодное, ненастное дыхание октября, казалось, тоже притихло и потеплело. Еще я очень обрадовалась, что мне не надо оставаться в Москве, не надо искать здесь ночлег, тратить деньги. Этот город был слишком дорогим удовольствием. Я села на последний автобусный рейс и поехала домой. Спустилась, и быстро загустела стылая осенняя ночь. Мелькали, как замершие в темном тумане искры, придорожные огни. Дрожащим, втянутым в темноту пятном тусклого света, неслась бесконечность дорога. Тряслись и ползли по оконному стеклу полузамерзшие дождевые капли. Рябь полумрака в салоне. Звуки, оглохшие в тишине. Я заснула, и мне приснился сон, что я снова лежу на той кушетке в блестящей белыми кафельными стенами лаборатории, и меня трахает долгая очередь мужских тел без лиц. Руки толстые или худые, волосатые или нет, мускулистые или вялые, белые или черные, и животы, твердые или мягкие, пузатые, горячие, влажные, липкие. Подошел, вставил, побыл, ушел, другой, и еще один, и еще, следующий, следующий. Руки и животы, руки и животы. Мое тело дергается и на миг затихает, дергается и затихает. И потом кто-то положил приятную, прохладную руку мне на лоб. Я подняла глаза и увидела Ксению. Улыбнувшись, она сказала: «Тссс, не бойся, это просто сон, будь спокойна. А сейчас посмотри в другую сторону и прости того человека, и тогда все закончится». Я повернула голову, куда она показала. Там на коленях стоял седой мужичок, голый и точно вываленный в грязи. Я узнала его. Это был препод из университета, который изнасиловал меня за чертову оценку в зачетке. «Не могу», — сказала я Ксении. «Пусть лучше трахают». «Прости», — повторила она, — «иначе это никогда не закончится». Я опять посмотрела на стоявшего на коленях препода и позвала его жестом. У меня получилось лишь слабое движение пальцем, однако он понял тут же и, не вставая с колен, приблизился ко мне. «Я прощаю вам то, что вы со мной сделали тогда. Все, уходите». У меня не было сил говорить, и мой голос едва прошептал это. А из глаз тотчас полились слезы. Я заплакала и никак не могла остановиться. Все это время Ксения ласково гладила меня по лицу, своими руками стирая с меня слезы. А потом она взяла мою руку и потянула куда-то. Я шла за ней сквозь какой-то бурьян и темные заросли деревьев, и только когда мы вышли оттуда, поняла, что это был заброшенный сад в моей деревне, тайное место для интимных встреч с мальчиком, имя которого я забыла. Он стоял и ждал меня возле дыры в заборе, через какую мы лазили. Но когда я подошла к нему, это оказался не он. Это был Дима. «Ты?» – удивилась я. «Отстань уже от меня. Чего тебе надо?» «Ты сама знаешь, шлюха!» – быстро проговорил он и исчез в дыре. «Все кончено. Просыпайся!» – услышала я голос Ксении, и картинка рассыпалась точно цветное стекло на мелкие осколки. Последнее, что я еще почувствовала, это мягкий поцелуй на своих губах. Я проснулась со щекой, мокрой от конденсата. Во сне моя голова свалилась и припала к окну. Сердце билось так, словно я не спала только что, а бежала куда-то. И внутри зияло раной такое обостренное чувство, как если бы душа была землей, и кто-то повыдергивал из нее сорняки с уходящими в самую глубь мощными корнями, и эти дыры дышали встревоженно, но легко. Казалось, что нечто магическое уже начало происходить. На другой день на e-mail пришла первая инструкция от Ксении. В ней было всего одно слово – «Живи». Я не поняла, что это значит, но решила во всем вести себя так, будто живу последний день. Если работала, то делала все с душой. Если гуляла, то пыталась ловить каждый миг. Если говорила, то искренне. Даже дома, ничем не занимаясь, старалась чувствовать свою жизнь во всяком движении, взгляде, мысли и просто тишине. Через 3 дня Ксения прислала вторую инструкцию из 2 слов. «Чувствуй людей». Я опять не поняла, что она от меня хочет, однако стала на улице заглядывать людям в лица, и мне чудилось, словно бы я действительно в них что-то чувствую. Одни были похожи на маски, другие — на механических роботов, третьи — на ветер, который вьюжит и бросает тебя в свой запах. Если чувство вызывало неприятие, то я смотрела как бы сквозь человека. Если его энергия мне нравилась, то я смотрела откровенно, и мне хотелось думать, что в этот момент мой взгляд был как у Ксении, глубоким и пронзительным. Хорошо, что ее очередная инструкция выдалась более конкретной и развернутой, иначе я могла бы потерять связь с реальностью, увязнуть в этих лабиринтах своего сознания, причем совершенно не понимая, правильно ли я все делаю. Идти не зная куда, иногда это душераздирающая вещь. В инструкции было вот что. «Освободи себя. В ближайшие дни спи всегда обнаженный. Субботу проведи дома одна. Весь день не надевай ничего из одежды. Будь обнаженный во всем, что делаешь». «Ничего себе», — подумала я. «А если ко мне кто-нибудь припрется среди ночи или вот именно в субботу?» Но оказалось, что меня напрасно тревожили эти пугливые мысли. Обо мне будто бы позабыл весь мир. Никто не позвонил даже ни разу. Ночью я спала голой и быстро к тому привыкла. В субботу же, несколько раз позабыв, едва не оделась. Впрочем, ходить голой у себя дома в течение дня мне тоже понравилось, и у меня возникла мысль провести также и воскресенье, на всякий случай, чтоб уж точно освободить себя. Однако в воскресенье с самого утра появилась новая инструкция. В ней было: «Откройся! Сегодняшний день проведи обнаженный, как и вчера, и не надевай ничего, что бы ни произошло. Открой все шторы и забудь про них на весь день. Забудь о том, что на тебе нет одежды». Я опять испугалась каких-нибудь незваных гостей, поэтому решила выключить мобильный и не выходить в интернет. Пусть все думают, что меня нет дома. Открыла настежь все шторы и первое время старалась лишний раз не подходить к окнам. Кто живет на первом этаже, знает, любой прохожий по непонятной причине так и норовит заглянуть тебе в окно. А мои окна вообще выходили на оживленную улицу, по которой днем и ночью ходили толпы разного народа, от бабушек из моего двора до гастарбайтеров всяких. Но ближе к вечеру смущение и страх начали пропадать. Порой я и вправду забывала, что хожу совершенно голая перед окнами, как в аквариуме, на виду у всех прохожих людей. Даже забавно стало. Какой-то веселый мужичок, заметив меня, улыбнулся. Другой дядька показал большой палец. Некоторые стыдливо отворачивались. Кто-то застывал на месте с округлившимися глазами, кто-то хмурился, кто-то кидал в мой адрес ругательства, но я их не слышала. Вечером в дверь позвонили. Заглянув в глазок, я увидела мужчину в деловом костюме. Я открыла и немного высунулась в проем двери, особенно не скрываясь. Точно так же сделала бы и будь в домашнем халате. «Как той вы из 10-й квартиры живут здесь, вы не знаете?» — спросил он, удивленно скользнув по мне взглядом. «Нет, давно никого не видела». Он вновь посмотрел на меня слегка растерянно и ушел. Коллектор, видимо. Как то и вы взяли крупный кредит в банке и пропали. Временами мне встречался кто-нибудь из них, но говорить об этом лучше не стоило. И только закрыв дверь, я вспомнила, что на мне нет одежды. Боже мой, тот мужчина явно был к такому не готов. Меня разобрал смех. Господи, это же всего лишь голый человек. Ну, голая женщина. И что тут плохого? Перед тем, как лечь спать, на ночь я всегда открывала окно на кухне и хорошенько проветривала квартиру. Сидела перед открытым окном, дыша свежим воздухом и думая о чем-нибудь. Вот и в этот раз тоже. Сидела перед окном, дышала, думала. Было довольно зябко, тело покрылось пупырышками от холодного дуновения, но мне не хотелось уходить. Пожалуй, еще ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько легко и свободно. Хотя нет. Бывало что-то похожее когда-то очень давно. Вот так сидишь голышом, на горшке или на полу, в игрушки играешься, и нет тебе дела ни до чего больше. Мимо прошла шумная молодая компания. Все дружно повернулись в сторону моего открытого настежь, горящего ярким светом окна. Конечно, увидели меня, беззащитно голую, всю как есть. Девчонки звонко прыснули, закрывая ладонями разинутые рты. Их парни заржали в голос. Кто-то из них повертел пальцем у виска, мол, дура какая-то, совсем сбрендила. Но мне было пофигу. Я спокойно встала и закрыла окно и шторы. Потом легла в приятную душистую постель, угрелась и заснула тут же самым безмятежным сном. Бог с ними со всеми. Я свободна. Ранним утром в ящике уже висело письмо от Ксении с последней инструкцией. Вот ее текст. «Привет, Оксана. Это последняя инструкция для твоего сеанса сексуальной магии. Ее выполнение приведет тебя к твоему желанию, а исполнение желания позднее покажет жизненную цель. Жизненная цель – то, к чему ты захочешь пойти. Но сначала я хочу напомнить некоторые условия нашего договора. В любой момент ты можешь отказаться от выполнения инструкций, и тогда стоимость сеанса полностью возвращается тебе. Сеанс заканчивается, а договор расторгается. Невыполнение или частичное выполнение даваемых тебе инструкций напрямую влияет на исполнение твоего желания. Поэтому я рекомендую, прежде чем приступить к выполнению последней инструкции, хорошо подумай. Ответственность за принятое решение полностью лежит на тебе. Если ты не готова к этому, лучше отказаться. Если же ты хочешь продолжить сеанс и довести его до конца, то вот действие, которое нужно совершить. Акт называется «Секс по объявлению». Его алгоритм простой. Подаешь объявление и вступаешь в сексуальную связь с человеком, который первым откликнется на него. Любой первый мужчина. В приоритете не твой выбор и твоя личная симпатия, а вверение себя случаю. Таково обязательное условие. Форма объявления свободная. Избегай сайтов знакомств и сексуальных услуг. Проявление фантазии приветствуется. После выполнения последней инструкции сеанс закончен. Удачи, решительности и счастливого исполнения желания. С любовью, твоя Ксения. Прочитав это письмо, я не знала, что и думать. Отказываться совсем не хотела. Хотела завершить все это, раз уж начала, но секс по объявлению меня пугал настолько, что всякое настроение пропало. Да просто в голове не укладывалось, как это все можно вообще. Черт, я же не шлюха какая-нибудь, которая с каждым встречным может. Ну вот заявится гадкий тип, и что тогда мне с ним делать? Мое сознание рисовало самые кошмарные варианты, какие только могут быть, и мне расхотелось вообще все. А потом вдруг пришла сумасшедшая идея. Я вспомнила хоум-видео от Димы на день рождения. Снова вспыхнуло прежнее чувство, такая веселая злость. Когда делаешь себе еще больней, еще хуже, но от этого еще сильнее и злее смеешься, пока не наступает истерика и смех не переходит в слезы. Я открыла самый раскрученный городской паблик и настрочила вот такое объявление. Требуется мужчина, умеющий снимать видео на камеру. Съемка непрофессиональная. При себе иметь камеру или хотя бы телефон с хорошей камерой. Работа на час. Вознаграждение гарантирую. Щелкнула на «отправить» и впала в истерику. Я ревела так, словно на меня в одно время свалились все несчастья мира. Умерли родители, украли все деньги, уволили с работы, выгнали из собственной квартиры на улицу, и там, на улице, меня схватила и изнасиловала толпа мужиков. Я стирала слезы со своего лица, а они все лились, лились и лились. На работу не пошла. Какая уж тут работа. Устав истерить, заснула и проспала до вечера. Мне снилась Ксения. Она заботливо и нежно стирала с моего лица слезы. Светило солнце, а где-то вдалеке будто бы шумело море. Вечером я зашла в интернет и увидела сообщение от некоего фейка по имени Октавиан Цейн. «Здравствуйте. У меня камера-малышка Panasonic. Любительская, но качественная. Сниму бесплатно. Просто люблю снимать». Фейки бывают разные. За ними часто прячутся живые люди. «Вы мужчина?» – спросила я. «Да, конечно», — ответил он и пояснил. «Не бойтесь, что у меня имя вымышленное. Это творческий псевдоним. Я писатель немножко и немного еще занимаюсь фото и видео». «Писатель так писатель», — фыркнула я про себя. «Я не боюсь, но нужен именно мужчина. Приезжайте завтра после 7. Улица 50 лет Октября, дом 10, квартира 8». Позже мне написали еще два мужика. Один потребовал 2000 рублей за съемку, другой, симпатичный молодой парень на аватарке, представился как арт-директор свадебного салона. Но я проигнорировала их сообщение. У меня же в приоритете случай, а не симпатия. Кто первый написал, тот и... Да и пошло оно все. Пусть будет секс по объявлению. По правде говоря, мне казалось, что он не придет. Но он пришел. Ровно в 8:10 зазвонил домофон. «Кто?» – пробурчала я, изо всех сил подавляя волнение. «Договаривались о видеосъемке. Сегодня после 7:00», – отозвался вежливый мужской голос. «Да, конечно, заходите. Первый этаж». Я открыла дверь, чувствуя свое сердце, упавшее куда-то вниз и разбившееся там горячим пятном. Пятно просачивалось еще ниже и увлажняло там все. «Шлюха ты!» – подумала я. Он вошел, обычный на вид дяденька лет 45, с проседью, в руках чехольчик с камерой. Смущенно потоптался на пороге, разулся. «Здравствуйте еще раз. Меня зовут Александр. Что будем снимать?» «Оксана. А снимать?» Я еще больше растерялась. «Проходите». «Господи, как ему предложить это? Ну не скажешь же, Александр, или как вас там? Давайте займемся сексом, вы не против?» «Кошмар!» «Может, чаю хотите? Или кофе?» «Нет, спасибо». Я обессиленно опустилась в кресло. Он вопросительно смотрел на меня, стоя посреди комнаты. В голове крутилось. «Я не смогу, не смогу!» «Да, как всегда, ничего не смогу. Вот и вся магия». Мой обычный финал, в котором никогда ничего не происходит. Даже если сама хочу, чтобы оно произошло. Как с тем писателем в поезде. Как с тысячами других возможностей. Так и с этим незнакомым дяденькой будет. Хотя какая мне разница, я его никогда в жизни больше не увижу, а он меня. Нет, на этот раз так не будет. Плевать на все. На этот раз будет по-другому, потому что я так хочу». Я посмотрела ему в лицо, прямо и откровенно. Улыбнулась. «Давайте я вам все расскажу. Это необычное дело. Хорошо?» «Хорошо», — ответил он. И я ему отчего-то стала рассказывать свою жизнь, все эти истории, о которых меня расспрашивала Ксения, одну за другой, а закончила Димой, то есть его поздравлением с порнушным хоум-видео. Он выслушал внимательно и вежливо спросил. «Простите, я не совсем понимаю. Какое видео вам нужно?» «Я сейчас объясню. Вы курите?» «Да». «Давайте пойдем на балкон и покурим. У вас найдется сигарета?» «Я так не курю, но когда нервничаю, то очень хочу покурить». Мы вышли на балкон и закурили. У меня на балконе были два стула. Я села на один, второй предложила ему. Но он не захотел садиться, просто к стене прислонился напротив меня. Прикурив, поинтересовался. «А почему вы нервничаете?» «Потому что...» Я осеклась, потому что мой взгляд случайно упал на то место, где у него мужской орган, и я заметила его эрекцию. Он был не в джинсах, как мой давнишний попутчик, а в брюках, но все равно я увидела в этом настоящий магический знак, призывающий действовать. Я бросила сигарету в пепельницу, повинуясь импульсу, протянула руку к тому месту и кончиками пальцев расстегнула ширинку. Залезла туда рукой и освободила все, что там томилось. Затем встала с кресла, опустилась на колени и припала ртом к тому, что освободилась. Почувствовала губами, языком, небом. И не отпускала его, погружая в себя все глубже и чувственнее. Губы, язык, небо, губы, язык, небо, губы, язык, небо, губы. Я не знаю, но, по-моему, он был в шоке от того, что я сделала. Пепел от его сигареты упал на пол и расшибся в угольно-серую пыль. «Это все хорошо, конечно», — наконец заговорил он. «Но все-таки, что мы будем снимать?» «Трусы», — посмеялась я, но ответила серьезно, продолжая держать в руке его орган и не давая ему расслабляться. «Хоум-видео для моего бывшего парня, если вы не против». Я буду делать вам минет, как сейчас, а вы это снимете. Вашего лица не должно быть в кадре, так что не бойтесь. Ну что, согласны?» Он помолчал так, будто раздумывал над какой-то проблемой. «Тогда как не было никаких проблем. Да, Александр? Или как вас там? Октавиан Цейн?» Я вернулась к его органу. Губы, язык, небо. Губы, язык. «Ладно», — согласился он. «Но вряд ли потом вы так легко от меня отделаетесь. Вы уверены, что мне не захочется большего?» «Хорошо». Я отпустила орган и встала. «За мной вознаграждение, которое вы пожелаете. Вы покурили? Идемте». Раздевшись, он лег на кровать, и так мы записали хоум-видео для Димы. Я сразу же ему его и отправила. Туда же, где он меня так хорошо поздравил с днем рождения. Видео на видео. Он мне похожее на меня, а я ему мое. Вот так. Думаю, он будет рад. Или не будет. Мне теперь без разницы. «Оксана, давайте перейдем на «ты», — сказал Александр. «Мне уже неловко выкать после всего этого». «Конечно, Саша», — согласилась я. «Что будем делать?» «Займемся сексом, если ты не против». «Как ты хочешь?» «Давай лучше, как ты хочешь». «О, ты меня не знаешь». Я хочу всевозможного секса, настоящего, ничем не ограниченного и свободного. Мне почему-то кажется, что я знаю тебя всю жизнь, как будто ты создана для меня. Знаешь, я пишу эротические романы, но у меня никогда не было и близко того, о чем пишу. Женщины меня не понимали, и я всегда мечтал о женщине, свободной в сексе. Ты женат? Развелся 10 лет назад. Живу один. Хочешь, переезжай ко мне. Нет, сначала надо узнать друг друга. Значит, надо с чего-нибудь начать, сказал он, положив руку мне между ног. Начни с чего-нибудь, сказала я, стаскивая с себя все. Мы начали с чего-нибудь, и потом весь год жадно узнавали друг друга. Летом поехали на море, и как-то ночью на пустынном пляже он обнял меня и предложил выйти за него замуж. Я с радостью согласилась. Он еще крепче прижал меня к себе и поцеловал в губы. «Я люблю тебя, Оксана». «А я тебя люблю», — ответила я. И в тот момент передо мной точно пролетело все, что произошло за это время. Я вспомнила свой сон после того, как случайно нашла на улице визитку, пляж и как кто-то целовал меня там. И вот он, этот пляж, и вот он кто-то и его поцелуй. И я увидела смысл во всем, тайный магический смысл. Да, жизнь — это и есть магия. Тогда мне ясно открылась моя жизненная цель. Я поняла, что хочу заниматься сексуальной магией. Ведь это она изменила всю мою жизнь.